Племя Самут. Самут – известное племя, получившее свое название по имени предка самудян Самуда, брата Джадиса. Они относились к чистокровным арабам, которые обитали в Хиджре, вади, расположенном между Хиджазом и Табуком. Во время похода на Табук через Хиджр прошел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, вместе с другими мусульманами, принимавшими участие в этом походе. Самудяне жили позже адитов и, подобно им, поклонялись идолам. Аллах направил к самудянам их соплеменника, своего раба и посланника Салиха, и тот призвал их к низвержению идолов и поклонению одному лишь Аллаху, у которого нет сотоварища. Некоторые самудяне уверовали в него, но в большинстве своем они остались неверующими и наносили Салиху обиды словом и делом. Более того, они хотели убить его и убили верблюдицу, которая по воле Аллаха стала для них доводом, за что Аллах погубил этих людей.